И хотя через бесчисленное множество проходов, но все же легче, чем накануне, достиг вертящейся двери. В темном проходе добрался он до лестницы и быстро вбежал на нее. Вдруг раздался вблизи нежный напев женского голоса. Франциско стал с восторгом прислушиваться. Он узнал голос Энрике. Несколько шагов отделяли его от возлюбленной, но он никак не мог найти входа в покой, у которого стоял так близко. Наконец Франциско решился позвать свою возлюбленную и громким голосом произнес: «Энрика!» Дверь отворилась в ближайшем перекрестке, около которого он все бродил, и осветило темное пространство. «Энрика!» — крикнул он еще раз и приблизился к проходу, по которому раздавались навстречу легкие шаги. Лицо его засияло, когда он увидел свою возлюбленную. Энрика слышала зов, узнала его голос и с трепещущим сердцем, молча, обессиленная счастьем, упала на руки так давно ожидаемого возлюбленного. «Мой Франциско!» — проговорила она наконец, между тем, как слезы радости катились из ее прекрасных глаз, и в этих двух словах выразилось все блаженство ее души. Сердца их сильно забились, и губы соединились в горячий поцелуй. Что за счастливое свидание для двух любящих сердец, всегда пламенно стремившихся друг к другу, несмотря на все, что случилось во время их внезапной разлуки. «Я пришел тебя освободить, моя Энрика», — сказал, наконец, Франциско. «Возьми скорее плащ и пойдем со мной. Прежде всего, дай мне насмотреться на тебя, дай мне прийти в себя от блаженства, которое я чувствую, покоясь в твоих объятиях. Как тяжела была эта долгая разлука», — проговорила Энрика с такой любовью, так чистосердечно, что Франциско был глубоко тронут. Он последовал за ней в гостиную, из которой она вышла к нему навстречу. Прекрасную фигуру Энрике обдал матовый свет большой изящной гостиной, убранство которой изобличало нежную женскую руку. С балкона, соединенного прямо с гостиной, веяло запахом роскошных цветов. Великолепные картины, изображения Мадонн украшали стены, но Франциско смотрел только на свою возлюбленную. Черные волосы ее, без всяких украшений, падали роскошными локонами на плечи. Ее кроткие глаза, осененные темными ресницами, смотрели на него подобно двум звездам. Маленький изящный ротик улыбался блаженную улыбкою, которой он давно уже не видел. Черное платье покрывало ее нежное и прекрасное тело. Но Франциско вдруг выпрямился. В его душу, наполненную до сих пор блаженством счастья и любви, проникла ужасная мысль, которую он едва мог высказать. «Где наш ребенок?» Спросил он, наконец, нерешительно, всматриваясь с лихорадочным ожиданием в лицо своей возлюбленной. «Во имя всех святых, говори, где наш ребенок?» Энрика задрожала. Этот вопрос поразил ее как проклятие, как всеуничтожающая молния. Ужасная скорбь, томившая ее душу, уничтожила все блаженство этого свидания. Дрожащими губами несчастная произнесла: «Его похитили, он пропал». Франциско закрыл лицо руками. Его прекрасные темные волосы упали в беспорядке на лицо и висели между его пальцами. Герцог де ла Торре застонал под страшным бременем этого известия. «Кто-то идет, бежим!» — воскликнула Энрика голосом, исполненным страха. — Ты меня для этого позвала? — Ни слова о печальном известии в твоем письме, — сказал с горечью Франциско, пораженный до глубины души. — В моем письме, — повторила Энрик. Холодная дрожь пробежала по ее членам. Она не писала Франциско. Между тем шаги все приближались. Страшная минута ожидания.